Я не знаю, какова Темза в нашем мире, хотя всегда мечтал побывать в Англии. Но здесь я увидел широкую и спокойную полноводную реку, незаметно и плавно катившуюся в ивовых зарослях. Местами от берегов отступали островки гордо стоявшего в воде тростника, над ними пролетали густые стаи уток. «Темза», — сказал Джек. «Господи боже!» — он перешел на английский. «Я не был здесь 22 года!» «22?» — недоверчиво спросил Ян, сидевший на корточках у воды и плескавший ее себе за ворот куртки. «22!» — с неуместной, казалось бы, улыбкой подтвердил Джек. «Я был только у тех мест, где Темза впадает в Рейн, а сюда не заходил». Он сунул два пальца в рот и резко свистнул. Сотмели километрах в полутора от нас замахал рукой Вадима, оттуда тоже засвистели, и кто-то поднял в обеих руках здоровенную рыбину. «Улов, Олег!» «Улов!» — я прислушался. «Улов!» «Тихо, ребята!» Вопросов не последовало. Умолкли все и сразу. Джек глазами спросил: «Что?» Я дернул щекой, что-то мне не нравилось, что-то двигалось на самом краешке беспечного шума природы. Я не успел понять, что это за звук. Позади нас возник Йенс Крумер, губы немца кривила улыбка. «Урса», — сказал он, — «гребут этим берегом против течения, со стороны Рейна, 6 лодок, 60 штук, сейчас километрах в 2». Я посмотрел на Джека, и тот исчез, а через несколько минут сотмели смело рыбаков Вадима. Со всех сторон шуршали кусты, собирались наши. У берега на глубине течение в этом месте убыстрялось резко. Угол течения между отмелью и остальным берегом создавал тихую заводь с прозрачной водой, в которой над песчаным дном ходили несколько больших щук. Я уселся на торчащую над водой коряжину, оплетя ногами один из нижних сучьев. Достал револьвер, толчком ребра ладони взвел курок. «Сама поймали», — сказал Вадим, бездельно играя с тесаком в ножнах. Он стоял на берегу. «Слушай, может, пусть себе плывут, черт с ними». «Пусть плывут», — согласился я, — «только обратно по течению. И мертвые. Пока меня не было», — я повернулся к нему. «Один боже погиб, да?» Вадим кивнул, не спуская с меня глаз. «И скольким ты вот так разрешил плыть?» Он молчал, но серые глаза сузились. «Со мной убитых будет побольше», — добавил я, — «потому что у меня, Сурса, старый друг, никакого мира и согласия быть не может. Вижу, бью. Ты чем-то недоволен?» «Я знаю, как спросил это». Тон моего вопроса отразился в лице Вадима, как в зеркале. Кажется, он хотел что-то сказать, но промолчал и, отшагнув с кусты, слился с ними. Первая лодка появилась из-под ветвей ив, привычная, сухоглавая, страшная. Урса в ней гребли, размеренно ухо и опустив головы, меня они не видели, собираясь проскочить под дерево. «Привет!» — сказал я. И вогнал первую пулю прямо в задранное ко мне удивленное, беззлобое и губастое лицо. Визжая, бросаясь из стороны в сторону, по лодке метался какой-то клубок. Слыша краем уха отрывистые щелчки Калашникова, я соскочил в лодку на нос, в прыжке бросив в кобуру револьвера, выхватывая клинки. Удар. В грудь сидящему на корточках урса ногой. Круговой удар палашом, в брызгах крови взлетает отсеченная голова, тяжело падает в воду. Круговой удар в бок дага, и с нее увесисто сваливается тело. Резкий толчок от борта, и я, в прыжке поймав дагу ножнами, ухватился за ветви ив и спланировал на берег. Вонзив палаш в землю, откинув шторку барабана, быстро перезарядил наган. Звуки боя слышались ниже по течению, и я заспешил туда. Схватка шла в лодках и на берегу. Кое-кому из урса удалось выбраться, но их было даже меньше, чем наших, и я не успел к финалу. Последних добили у меня под носом. «Раненые есть?» — быстро спросил я, видя, что все стоят на ногах. Оказалось, несколько поцарапанных, но серьезно никого, и я усмехнулся. «Вот теперь можно продолжать рыбалку».